Что я вижу в глазах напротив? Кроме страха, одиночества и жажды похоти. Кроме бездонного счастья всех видов, подделанного под идеальную палитру оттенков. Кроме доверия слов на обильном фоне недосказанности, за улыбкой сохранения единства. Кроме страха потерять единственного, когда он задает вопросы. В глазах напротив преданность, но нехватка спроса от него –